Глава 4. Ближе к обеду голод смещает головную боль с первого места в топ-20 приоритетов. К счастью, я эгоистка, и поэтому сразу же иду есть, не дожидаясь ухудшения состояния. Выйдя на улицу, жмурюсь, словно летучая мышь, выброшенная на солнцепек. Несмотря на большое количество ламп, рабочие помещения достаточно темные. Телефон вибрирует несколько раз подряд. Первым делом отвечаю Николаю, сообщая, что информацию по своей части смогу отдать через пару часов. Остаются непрочитанными сообщения от Наташи и Артема. Нате перезваниваю. «Алло, ты куда пропала? Я уже начала волноваться», — отвечает бегло и тут же начинает отчитывать кого-то, судя по тому, что звук стал приглушеннее, прикрыла рукой динамик. Она почему-то убеждена, что так становится неслышно. «В смысле ты меня потеряла? Я дома спала. Правда, уже на работе?» «Так ведь суббота!» — возмущение в голосе подруги смешит. Будто впервые узнала о моей работе по выходным. «Люди умирают, и выходные, родная!» «Вудают!» В Нате умерла гениальная актриса. В ее голосе слышится неподдельное изумление. «Так что там было в баре? Я что, язык за зубами плохо держала? В чем заключалась причина беспокойства?» «А ты что, не помнишь?» Открыто смеется. «Вообще-то, не очень. Рот свой ты и правда плохо блюла, но язык шалил не твой, а чужие». «Что?» Яснее от ее слов не стало. Множественное число в отношении чужих языков немного напрягает. «Выражайся яснее». «Да куда уж, и так. Какой-то мужик запихал тебе в рот свой язык, а ты так отчаянно на нем висла, что мне неудобно было вас отвлекать. Думала, он тебе до мозга достанет. Может, не зря переживала, раз ты не помнишь?» Пульс учащается. «Да быть такого не может. Но вчера я бы сказала, что нельзя абсолютно ничего не помнить всего после 3 коктейлей». «Над, а я что-то с этим человеком еще пила?» «Это же надо быть такой дурой! Кто-кто, а я о последствиях в курсе!» «Ален, я не следила. Бокальчик один видела, а потом Артем тебя утащил». Упоминание об этом мужчине перекрывает переживание о том, что я по глупости могла что-то употребить. «Кто меня забрал?» «Сказать, что я в шоке, ничего не сказать». «Малыш, ты там точно в порядке? Пугаешь?» «Я не помню, Наташ, ни хрена. Обрисуй кратко, прошу подругу, параллельно делая электронный заказ». «Ты от нас ушла, решила потанцевать. Одному из твоих парней позвонили, Дима который. Они стали постепенно собираться. Тебя один из них хотел с собой забрать, но ты снова его послала. Точно не слышала, но вывод по его роже сделала. Минут через 40 Артем прикатил. Тон Наты меняется, становится пренебрежительно агрессивным. «Я запрещаю тебе с ним общаться. Мужлан неотесанный, блин. Что ты в нем такого нашла? Зная тебя, не бабло», — вздыхает печально. «Так на чем я остановилась?» «Точно. Ты к тому моменту сосалась с каким-то парнем. Вполне симпатичный такой, темненький, смугленький. Мы с Женей. Остальных уже не было. Даже немного завидовали». Лукаво смеется. «Обе они любят мужей 100%. Потом залетел твой медведь. Сказал что-то парню. Бедолагу аж перекосило. А тебя увел. Потом вернулся за твоей сумочкой. Сумку быстро. Дала». Ната, можно сказать, почти успешно пародирует Артема интонацией точно его. «Где его манеры мучили? Даже не поздоровался с тетей Наташей. Ты, блин, с ним спишь, можно сказать, только потому, что я тебя против него не настроила, а могла бы». «Могла бы, родная, но я и так с ним не сплю». «Вот достижение! Сколько недель? Спорим, это от того, что тебе просто некогда». «Не начинай. Я хочу твоих малышей понянчить, желательно до своей пенсии». Завелась, затарахтела. «Хуже мамы, честное слово». «Установку приняла. Буду держаться курса. Ладно, любимка, я буду есть. Заказ принесли». «Люблю тебя, милая», — произносит и тут же скидывает. После разговора с подругой становится только хуже. Такой долгожданный аппетит пропадает. Хочется вернуться на работу и сделать анализ крови, только уже свой. Может, у меня паранойя? Хотя в отношении умерших парней подозрения оправдались. Может, и насчет себя мысль верная? Но нет, я не часто хожу в бары. Разве могло так повести? Пока жую, еле впихивая в себя еду, телефон снова вибрирует. Только теперь звонок отражается на экране. «Сложно ответить, что ли? Я не пойму!» — раздается громкий возглас Артема. «Ты где?» «Здравствуйте, Артем Михайлович. Заключение еще не готово. Анатолий Федорович провел не все вскрытия. Если бы ваши люди его не отвлекали так навязчиво, он бы, может, и успел. Объединю данные и скину на почту. Оригинал будет у Николая. Он первый попросил, и структура приоритетнее». «Ты меня побесить вздумала? Алена, что, твою мать, происходит?» «Тройное убийство, преднамеренное». «Что ты несешь?» «А вы о чем, Артем Михайлович? Я о работе». «Сука, как же с тобой тяжело! Думаешь, я из-за хомяков твоих позвонил? Ты пьяная, ночью виснешь на хрен пойми ком. Пару минут, и он бы тебя поимел прямо там, в туалете. Да мне дела сейчас нет до работы». Не надо видеть собеседника, чтобы понять, в каком он состоянии. И так ясно. Он в бешенстве. «Не хочу даже знать, откуда у вас информация о том, где, как и с кем я провожу свободное время. Если вас не интересуют детали расследования, то всего доброго». «Стой!» — строго, но очень устало произносит Артем. «Я соскучился. Адски.